Глава 9. Вторник. Железка Люкс. Ночь была черной, как смола. Водитель такси, согнувшись над рулем, напряженно вглядывался в темноту перед собой. Машина медленно ползла вдоль белой кромки левого тротуара Бонд-стрит. Затем повернула на Брутон-стрит и осторожно поехала к Беркли-сквер со скоростью 20 миль в час. Беллами сидел на заднем сиденье рядом с Финеллой Рок. Его ноздри время от времени улавливали аромат ее духов. Он узнал их. Это были Vermont Cocure, к моему сердцу. Очень дорогие духи. Беллами размышлял о Финелле, подходящая ли эта фигура для того, что он задумал. «Может быть», — решил он. По другую сторону салона, спиной к водителю, напротив миссис Рок, сидел Харкотт Марч. На ночном воздухе его окончательно развезло. Он был пьян в стельку, сидел, опираясь на руку, лежавшую на подлокотнике. Голова его болталась, когда машина подпрыгивала. В глазах проглядывала вечность, хоть он был и жив. Финелла Рок немного отодвинулась, когда Харкотт чуть не упал ей на колени. Беллами вытянул руку и оттолкнул его обратно на сиденье. «Спокойно, Харкотт. Сейчас с вами все будет в порядке. Посидите и расслабьтесь». Марч хрюкнул. Миссис Рок сказала. «Он забавный парнишка, правда ведь? Почти трогательный. Вы не находите? Или у вас вообще ничто не вызывает сочувствия?» Беллами усмехнулся куда-то в темноту. «Не знаю. Я вообще мало понимаю в сострадании». «Я тоже», — произнесла она. «Когда-то понимала, но теперь все позади. Сострадание — это так трогательно», — засмеялась она и добавила. «Это было глупое наваждение, если хотите». Повернувшись к ней, он возразил. «Ничего подобного. Думаю, это было прекрасно. Как одна из сюжетных линий в кино». «Значит, вы находите Харкотта трогательным?» Ее колено в темноте коснулось его ноги. «Да, нахожу. Он чертовски глуп, конечно. Но, в конце концов, все мужчины чертовски глупы. О присутствующих, разумеется, не говорят». Беллами различил в темноте ее улыбку. «Дело в том, что Харкотт не в моем вкусе». Ее голос, чуть хрипловатый и призывный, смолк. Такси съехало с Беркли-сквер и пробиралось теперь сквозь Чарльз-стрит. Беллами посмотрел на светящийся циферблат своих часов. Была половина первого. «А кто же в вашем вкусе, Финелла?» — спросил он. Она тихо засмеялась. «Я никогда этого не знаю, пока не попробую на зуб». Она взяла сигарету из протянутого Беллами портсигара. В отсвете отброшенным пламенем зажигалки он увидел четкий овал ее щеки и чувственный вырез ноздрей. Он бросил быстрый взгляд на Харкотта. Подбородок бедняги утонул в воротнике. Беллами вспомнил об окурке сигареты, которую Харкотт дал ему в клубе «Мотто» и которую он сохранил. Сейчас окурок лежал в конверте в ящике его стола на улице Полумесяца. Неожиданно она спросила. «А вообще, что все это значит? Я начинаю себя чувствовать агентом X-42, таинственной шпионкой, имеющей доступ к секретным материалам в любом посольстве на континенте и умеющей замечательным образом дойти до 20 главы, так и не будучи соблазненной». Беллами рассмеялся. «Ничего подобного, никакой романтики». «Единственное, от кого вам, возможно, придется защищать свою честь, это Харкотт». Она вздохнула. «Вот этого-то я и боялась. Мне не хотелось бы показаться излишне любопытной, но, конечно же, интересно знать, что это за спектакль, в котором я исполняю, кажется, существенную, хоть и неинтересную роль. То есть я хотела бы знать, куда я отправлюсь потом». «Это очень просто», — ответил Беллами. «Дело в том, что у Харкотта есть пара сотен, которые он вчера выиграл в покер. Харкотт с 200 фунтов мне совершенно не нужен. Чтобы сослужить мне службу, он должен быть без 200. Понимаете?» «Не уверена, сэр Галахад», — ответила она. Следует ли понимать дело так, что суть этой забавной, но гнусной интриги состоит в том, чтобы обыграть Харката на 200 фунтов? Почти правильно. Видите ли, Финелла, прежде чем мы покинули малайский клуб, я позвонил некой мисс Лайли Пурселле, которая содержит довольно изысканный притон, куда мы сейчас и направляемся. Она устроит нам небольшую тихую партию в железку в отдельном кабинете. Лайли будет играть сама, будет играть ее приятель-джентльмен по имени Тони, не думаю, чтобы у него когда-нибудь была фамилия, вы и я. В том состоянии, в котором пребывает сейчас Харкат, мы его возьмем голыми руками за какой-нибудь час. Он будет выходить из алкогольного ступора, а в этот момент люди склонны к безрассудству. И с кем бы он ни играл, он будет класть не ту карту. Я понятно объясняю? — Понятно, — ответила Финелла. — И это все? В ее голосе слышалось некоторое разочарование. — Не совсем, — сказал Беллами. К тому времени, когда Харкат проиграет все деньги, он будет почти трезв. Тогда все пойдут выпить и закусить, а я немного поговорю с Харкатом. Он стряхнул пепел с сигареты. «Когда я закончу беседу с ним», — продолжал Беллами, — «он будет, полагаю, несколько подавлен. Тогда мы, вероятно, начнем думать о возвращении домой. Вы выиграете фунтов 60-70, а мисс Пурселла должна отобрать у него остальные, фунтов 100 или около того». «Это уже немного интереснее», — сказала Финелла. «До этого момента все ясно», — продолжал Беллами. «Ну а потом, насколько я знаю Харката, ему потребуется женское участие. Вам нужно будет дать ему понять, что он вам не безразличен. Вы можете даже поехать к нему. Он сейчас дома не живет, снимает квартиру на Кондуит-стрит для своих интимных встреч. Или в какой-нибудь клуб». Она опять вздохнула. «Ничего себе, предстоит вечерок!» «В любом случае, к утру Харкат, думаю, будет в обычном состоянии возбуждения и опьянения. Скорее всего, он уснет на диване». «А мне тогда как, пай, девочки, идти домой?» — спросила Финелла. «Нет», — невозмутимо ответил Беллами. «Этого вам как раз делать не следует. А следует вам, пока он будет спать, тщательно прочесать квартиру. Я хочу, чтобы вы прошлись по ней густым гребнем, включая дымоходы, отошедшие паркетины и все остальное. Сможете?» «Пока я вас слушаю, продолжайте», — ответила она. «Это действительно становится забавным. Что я должна искать?» «Документы», — сказал Беллами. «Любые бумаги, заметки или документы, имеющие отношение к пропаганде. Все, что вам покажется существенным. Вероятно, вы что-нибудь найдете, но вообще-то не думаю». «Знаете, теперь я вижу, что это вы, агент X-42. Наверное, у вас в кармане комплект фальшивых усов? Вы не будете проверять меня в какой-нибудь из этих моментов?» «Нет», — заверил ее Беллами. Она снова вздохнула. «А то я боялась». «Я не X-42», — возразил Беллами. «Я бы, может быть, и хотел быть им, но... Просто я пытаюсь выпутаться сам из очень неприятной истории, вот и все. Понимаете?» «Нет», — ответила Финелла. «Не понимаю. Но это не важно. Ну а что мне делать потом?» «Вы позвоните мне завтра в обеденное время», — сказал Беллами. «Телефон в книге. И скажете, нашли вы что-нибудь или нет. В любом случае, вы договоритесь с Харкатом увидеться снова на следующий день. Вы не будете отходить от него ни на шаг и проследите, чтобы он пил достаточно для того, чтобы все время быть теплым. Вечером вы должны будете отвезти его в малайский клуб. Я вам туда позвоню. Я добавлю к вашему сегодняшнему выигрышу сколько нужно, чтобы получилась сотня. Идет?» «Идет», — согласилась Финелла. «Я страшно рада, что мне не придется прятать труп или убивать кого-нибудь за эти деньги». Беллами торжественно произнес. «За убийство, золотко, я плачу дороже. Такси со скрежетом остановилось у кромки тротуара. Харкот Марч открыл глаза и пьяным голосом пробормотал. «Где это мы, черт побери? Я думал, что мы едем играть в железку». Когда Беллами включил фонарик, Харкот вперил в них взгляд и сидел, бессмысленно моргая и облизывая сухие губы. Пока Беллами выбирался из машины, Марч спросил у миссис Рок. «Что, черт возьми, происходит? Кажется, Ники пытался тебя трахнуть, Финелла». «Да, конечно», — ответила она. «Я старалась отбиться от него с помощью шляпной булавки, но ничего не вышло». Он икнул. «О, Господи! И что ты сделала?» Выходя из машины, она небрежно бросила через плечо. «Сдалась? Что мне оставалось делать? Я кричала, звала тебя на помощь, но ты спал». Беллами всунулся в машину, сгреб Марча и вытащил наружу. «Боже мой!» — прохрипел Харкот. «Вы слышали, Беллами? Финелла сказала, что вы изнасиловали ее, пока я спал. Я никогда этого себе не прощу». Беллами взял Марча под руку. Они направились к мисс Пурселле. Было самое начало четвертого. Мисс Пурселла, крупная пережженная перекисью блондинка с водянистыми голубыми глазами, тщательно следящая за фигурой, собирала карты за столом, покрытым зеленым сукном. Тони, латиноамериканец с черными лоснящимися волосами, который присматривал за домом и служил ей главным партнером, пошел вниз за виски с сифоном. Финелла Рок, видя, что мисс Пурселла осматривает ее фигуру и платье с некоторой женской завистью, поправила прическу перед зеркалом у камина. Марч, отяжелевший, почти трезвый и угрюмый, сел в кресло в конце комнаты, дрожащими пальцами зажигая сигарету. Беллами, обходя хорошо обставленный кабинет и разглядывая гравюры на стенах, подмигнул мисс Пурселле, которая, играя юную девочку, прощебетала. «Миссис Рок, нам нужно попудрить носики. Давайте подождем мужчин внизу. Там, в гостиной, намного теплее. Пошли, выпьем кофе». «Мне необходимо выпить кофе». «Да», — поддержал ее Беллами, — «ступайте. Мне нужно перекинуться словечком с Харкотом». Он подошел к Марчу, пододвинул кресло. Тони принес виски, содовую и стаканы. Поставил все это на стол и удалился вместе с дамами. Беллами подошел к столу, налил виски с содовой в два стакана, вернулся и вручил один Марчу. Сев напротив и ласково посмотрев на него, Беллами начал. «Чертовское невезение, Харкот!» Марч согласно кивнул. «Проклятие! Я радовался утром как идиот, потому что вчера ночью у Мотта в клубе выиграл 200. Это было уже что-то. И вот я снова в полной дыре. Это просто ужасно, черт возьми». «Да, конечно», — согласился Беллами. «Но у вас были ужасные карты. Послушайте, Харкот, хотите, я одолжу вам немного денег? Я могу дать вам 20 фунтов». «Клянусь Юпитером, вы отличный парень», — проговорил Харкот. Беллами достал из кармана пачку денег и, вручив Марчу 2 10-фунтовые банкноты, принялся за виски. Минуту спустя Марч произнес. «Вы, кажется, хотели мне что-то сказать, Ники». Беллами кивнул. Лицо его стало серьезным. «Харкот, я не хочу поднимать волну, но, думаю, вы влипли в плохую историю. Боюсь, Айрис донесла на вас». Марч засопел и очень тихо спросил. «Что, будь вы прокляты, это значит, Ники?» Беллами достал из портсигара 2 сигареты, протянул одну Марчу, другую сунул себе в рот. Достал зажигалку, дал прикурить Харкоту и закурил сам. Потом сказал. «Вчера вечером кто-то убил Фреду, Харкот. Это вы знаете, читали в газетах. Полиция задавала мне кое-какие вопросы, так как Фреда звонила мне в дом Кэролы сразу после 11. А убита была, как они считают, в промежутке между 11:20 и 11:30. Они не установили точного времени. «Ну и что?» — спросил Харкот. «Мне чертовски жаль Фреду, но какое это имеет отношение ко мне?» «Я вам скажу», — терпеливо продолжал Беллами. «Дело в том, что вы пришли к Айрис в половине двенадцатого, и она подумала, что вы были у Фреды. Она знает, что вы с Ванессой поссорились, выйдя от Кэролы, и что вы ушли куда-то один. Она сказала, что, явившись к ней, вы поведали, будто бродили по улицам, ваше пальто было мокрым до нитки, но она не сомневается в том, что вы были у Фреды. Это бесстыдная ложь, я и близко не подходил к дому Фреды. Это гнусное вранье!» Беллами пожал плечами. «Может быть, — согласился он. — Но полиция уже была у Айрис. Там есть такой Мейнелл, сыщик, которому поручено это дело. Он уже побывал у Айрис и, вероятно, прибудет снова». Он наклонился к Марчу. «Видите ли, Марч, беда в том, что в подобных делах полиция прежде всего ищет мотив. Они мне сказали, этот самый Мейнелл сказал, что в этом деле ни у кого совершенно нет никаких мотивов для убийства Фреды. Но они очень быстро изменят свое мнение, когда Айрис заговорит». Харкот уставился на Беллами. Его толстые пальцы, державшие стакан, дрожали. Лицо сделалось белым, как мел. «Господи, Ники!» — простонал он. «Господи! Неужели они думают, что это я ее убил?» Беллами пожал плечами. «Во всяком случае, Харкот, у вас-то как раз мотив есть», — ответил он. «Айрис сообщила, что вы сказали ей, будто должны были зайти к Фредди на коктейль и отвезти ее потом на вечеринку к Кэроле. Но на самом деле поехали к ней за деньгами. Айрис также сказала, что вы были в отчаянии из-за денег и уверяли ее, что получите изрядную сумму от Фредди. Думаю, полиции это покажется немного странным, не находите? Видите ли, Айрис доложила еще, что вы не нашли с Фредой общего языка насчет денег, и страшно рассердились на нее. У Кэролы вы были в жутком настроении, и по ее заслуживающему внимания мнению вы, отослав Ванессу домой, отправились обратно к Фредди, и между вами произошла шумная ссора. Айрис дошла даже до того, что сказала, прошу обратить внимание, я не поверил этому ни на секунду, будто она не поручится, что вы не могли выйти из себя и наброситься на Фреду. Все это звучит довольно зловеще. Он отхлебнул глоток виски. Марч дрожал, у него дергались руки и ноги. Тоненьким голоском он произнес. «О боже, Ники, неужели они повесят это на меня? Это невозможно, что мне делать?» Лицо его вдруг вспыхнуло гневом. «Это проклятая Берингтон! Она загробастала все мои деньги и шипела на меня, как сволочная змея! Это она все подстроила!» Беллами кивнул. «Незавидное у вас положение, Харкот. Кстати, если вы не ездили к Фредди после вечеринки у Кэролы, где вы были? Должен же был хоть кто-нибудь вас видеть?» «Проклятие! Никто меня не видел, я просто слонялся по улицам. Мне все осточертело. Фреда, Айрис. Все!» «Значит, Фреда вам осточертело», — уточнил Беллами. «На вашем месте я никому бы об этом не говорил, Харкот. Я, конечно, верю, что вы просто слонялись по улицам, но...» «Согласитесь, старина, звучит это совершенно неубедительно, чтобы такой человек, как вы, бродил по улицам в кромешной тьме под дождем. Вряд ли кто-нибудь в это поверит». «Вы думаете, не поверят?» — пробормотал Марч. «О, Господи! Им придется поверить, иначе, черт меня дери, что же мне делать? Что мне им говорить?» Беллами спокойно ответил. «Послушайте меня, Харкот. Все не так уж безнадежно. Пока. В конце концов, такого человека, как вы, нельзя обвинить только на основании косвенных улик. Это невозможно. И еще, — продолжал он, — в нашей стране обвинитель обязан доказать, что человек совершил убийство. И это придется сделать. Таков закон. Вам не нужно доказывать свою невиновность. С какой стати? Одного подозрения далеко недостаточно. Правда, эти полицейские дьявольски дотошны, надоедливы, и дело свое надо отдать им должное, знают». Он взял стакан из дрожащих рук Марча, подошел к столу и наполовину наполнил его неразбавленным виски. «Выпейте, Харкот», — предложил он. «Это вас успокоит, старина». Марч одним глотком опорожнил стакан и сморщился. Было слишком крепко даже для него. «Я вам советую сидеть тихо и молчать», — наставлял его Беллами. «Живите так, будто ничего не случилось. А я ни с кем это обсуждать не собираюсь. Если полиция к вам явится, расскажите им все, как было, и будем надеяться, что они вам поверят. Я бы не стал очень уж волноваться по этому поводу». «Я хочу еще выпить», — попросил Марч. «К черту полицию!» Беллами налил. «Им придется доказать свои подозрения», — заявил Марч. «Нельзя разбрасываться голословными обвинениями, чтобы им ни дна, ни покрышки!» Беллами кивнул и бодро подхватил. «Вот так-то получше. Выпьем еще на дорожку и поплетемся. Кстати, вы можете захватить миссис Рок. Кажется, она к вам неравнодушна, Марч». «Что, черт возьми, вы имеете в виду? Ведь она мне сказала, что вы...» Беллами широко улыбнулся. «Она разыграла вас. В машине она мне поведала, что считает вас очень интересным мужчиной, так как у вас есть характер, мужество и чувство юмора». Марч расплылся в улыбке. «Ну, вообще-то это так?» — кивнул он самодовольно. «Я не люблю хвалиться, но думаю, кое-что хорошее во мне есть». Беллами направился к двери. «Я скажу миссис Рок, чтобы она одевалась, и пойдем». Харкот кивнул и нетвердым шагом пошел к графину с виски. Беллами посадил Финеллу, Рок и Марча в такси. Марч завалился в угол. После пережитого шока и выпитого виски он был совсем без сил. Финелла попрощалась с Беллами за руку. «Благодарю за чудесный вечер», — проговорила она. Когда она убрала руку, Беллами почувствовал оставленный в его ладони листок, ее визитную карточку. «Мне было страшно приятно, Финелла. Вы прелесть». Она перевела взгляд на Марча, спавшего в углу заднего сиденья, и сказала: «Ну, пока я оказалась в выигрыше. Я имею в виду свой выигрыш. Спокойной ночи, Ники, дорогой. Навестите меня как-нибудь и расскажите что-нибудь еще». Он протянул руку через окно машины. В руке были 4 сложенные 10-фунтовые банкноты. Ее длинные пальцы тут же сомкнулись вокруг денег. «Доброй ночи, Финелла», — попрощался он. Он улыбнулся ей на прощание, и такси тронулось. Стоя на краю тротуара, он разорвал на мелкие кусочки ее визитную карточку и бросил в сточный люк. Домой Беллами приехал в 4:00 утра. Он прошел в гостиную, бросил пальто на диван. Включил электрокамин и некоторое время стоял перед ним, глядя на его раскаленное чрево. Потом пошел в кухню и поставил чайник на плиту. Ожидая, пока он закипит, Беллами ходил взад и вперед по коридору, попыхивая сигаретой. Приготовив себе чай, он отнес его на подносе в гостиную, поставил на край письменного стола и, выпив 2 чашки, сосредоточился на письме, которое собирался написать. Несколько минут он размышлял, затем взял лист бумаги и вывел. «Моя дорогая Кэрола, мне очень трудно писать это письмо, тем более, что оно адресовано тебе. Знаю, как надоел тебе за последнее время, но я очень надеялся, что, получив у Веннинга работу, о которой ты знаешь, сумею действительно взять себя в руки и начать вести себя, как все добропорядочные люди. Должен тебе сказать, что меня ничуть не удивило то, что ты дала мне отставку после безобразной сцены, устроенной в твоем доме. Это было и в самом деле отвратительно. Но я, зная, как тебе нравится мод, все еще надеялся, что какой-то слабый шанс у меня есть. Однако теперь, когда ты узнаешь то, что я собираюсь рассказать, боюсь, все будет действительно кончено, ибо это не сделает меня лучше в твоих глазах, хотя на сей раз я и не виноват. Дело в том, что я попал в довольно трудное положение в связи с убийством Фреды. Позвонив мне во время твоей вечеринки, она не только просила меня передать тебе, что не сможет приехать из-за простуды, но и сказала, что ей необходимо срочно видеть меня, и велела приехать немедленно. Я поехал к ней. Боковая дверь, которая из кабинета Филиппа ведет к черному ходу, выходящему в маленький тупик на улице, была на предохранителе. Она меня об этом предупредила. Я вошел, но нигде не мог ее найти, и на мой зов она не откликалась. Наконец я заметил, что дверь в спальню приоткрыта, и внутри горит свет. Я постучал и заглянул внутрь. Бедная Фреда лежала на кровати. Она была задушена. Первая пришедшая мне в голову мысль была, наверное, глупа, но она была продиктована инстинктом самосохранения. Конечно, правильнее всего было бы тут же сбежать по лестнице, к портье и вызвать полицию. Но я этого не сделал. Единственное, о чем я подумал тогда, кто-то убил Фреду, но почти наверняка в убийстве обвинят меня. Теперь я перехожу к наиболее важному моменту. И именно в связи с ним мне нужен твой совет. Ты знаешь меня, как никто другой, моя дорогая. И тебе известно, что каковы бы ни были мои прегрешения, они обычно бывают результатом оплошности, которая усугубляется еще и тем, что я люблю выпить. Не всегда серьезен и часто ленив. Но ты прекрасно знаешь, что я не способен убить человека. Дело в том, что когда я смог, наконец, отвести взгляд от Фреды, я увидел в пепельнице еще дымящийся окурок сигареты. Можешь себе представить несообразность этой сцены? Женщина, которую я хорошо знал, лежит задушенная на своей постели, а в пепельнице дымится сигарета. Казалось вполне естественным подойти и погасить ее. Но подойдя, я испытал шок. От сигареты осталось достаточно, чтобы увидеть название марки. «Марокко», той самой, которую курит Харкот Марч. Фреда никогда их не курила. Она вообще не любила турецкие сигареты. Размышляя об этом теперь, с учетом того, что узнал позднее, я уверен, что когда я вошел в квартиру, Харкот Марч был в спальне. Он только что положил зажженную сигарету на край пепельницы. Услышав, что кто-то идет, он поспешил скрыться незамеченным и забыл окурок. Думаю, он перебежал в маленькую гостиную напротив спальни Фреды, оставив дверь приоткрытой. А когда я вошел в спальню, выскользнул из квартиры. Если требуются доказательства, вот они. Миссис Беррингтон, дама, с которой в последнее время встречался Харкот, сообщила мне, что он явился к ней совершенно промокший в ужасном состоянии. Она считает, что Харкот убил Фреду. У нее есть серьезные основания так считать. Уже какое-то время они с Харкотом ссорились из-за денег. И накануне того дня Харкот сказал ей, что скоро деньги у него будут. Очень скоро. Завтра. Она спросила, где он собирается их взять. И он ответил, что собирается их взять у Фреды. Он сообщил ей, что поедет к Фреде на коктейль, чтобы потом отвезти ее к тебе. Вот тогда-то он и намеревался взять у нее деньги. Очевидно, у него ничего не вышло. Он не привез Фреду к тебе, и мы знаем, что предлог, который она выдвинула в качестве оправдания, что она, мол, простудилась, несостоятелен, потому что в тот же вечер, чуть раньше, она сказала Филиппу Веннингу, что собирается к тебе. Как бы то ни было, Харкот заехал за миссис Беррингтон и привез ее на вечеринку. Миссис Беррингтон утверждает, что он был в ярости, говоря о Фреде. «Как ты знаешь, Харкот ушел от тебя вместе с женой, а миссис Беррингтон одна, чуть раньше. Но Харкот не поехал с Ванессой домой. Похоже, они повздорили на выходе. Ванесса взяла такси и отправилась к себе на квартиру. Между тем, как Харкот, по его словам, бродил в темноте под проливным дождем до половины двенадцатого. В этот час он появился у миссис Беррингтон. Неважная история, не так ли, Кэрола? Я пытаюсь в ней разобраться лишь потому, что свалял дурака и влип. Когда ко мне пришли из Скотленд-Ярда, узнав, что Фреда звонила мне во время твоей вечеринки, я сразу же сказал, что в тот день у Фреды вообще не был. Позже понял, что это смешно. В квартире полно отпечатков моих пальцев. Поэтому я отправился в Скотленд-Ярд к инспектору, это некто по фамилии Мейнелл, и рассказал ему другую версию. Ну и теперь всей правды не сказал. Сказал лишь, что видел Фреду, несколько минут говорил с ней и оставил ее живой, лежащей на кровати. Думаю, я с самого начала был идиотом. Нужно было сразу же говорить правду. Полиция, несомненно, в какой-то степени подозревает меня в настоящий момент. Но я знаю, что могу легко отвести от себя эти подозрения, если пойду и скажу им правду, всю правду, ничего кроме правды. Однако, сделав это, я скомпрометирую Харкота. Если я расскажу все, как было, сложится ситуация весьма опасная для него. И хоть он странный парень, и никто из нас ему особенно не симпатизирует, но определенные правила игры требуют, чтобы я молчал, пока не посоветуюсь с тобой. Кэрола, я знаю, что ты порвала со мной. И все же прошу тебя оказать мне эту любезность. Я хочу, чтобы ты показала это письмо Ванессе и попросила ее честно и искренне сказать, было ли что-то между Харкотом и Фредой. Я удивлялся, почему Ванесса вдруг так резко охладела к Харкоту. И почему Харкот, который всегда был исключительно скромен в отношениях с дамами, также внезапно стал ухлёстывать за каждой хорошенькой женщиной, встречавшейся на его пути. Дело вот в чем. Если Ванесса считает, что между Харкотом и Фредой что-то было, хотя любому, кто знал Фреду, поверить в это почти невозможно, тогда я буду считать, что это он убил Фреду. Я брошу это письмо прямо в твой почтовый ящик, чтобы ты получила его рано утром. Поговори, пожалуйста, с Ванессой и скажи, что я хотел бы повидаться с ней завтра в любое время. Ванесса — чудесная женщина. Она твоя подруга. И мне кажется, у нее нет оснований питать неприязнь ко мне. У нее будет время все обдумать. Она успеет решить, что ей сказать мне, когда я приду. Если она верит в худшее, то я буду иметь полное право сообщить полиции правду. Я вынужден спешить. С самыми добрыми пожеланиями, всегда твой, Ники. Беллами положил ручку, перечитал письмо, сложил его, вложил в конверт, написал адрес, надел шляпу, пальто и вышел. Идя по улице полумесяца, он тихонько что-то насвистывал.